Он расслабил галстук, расстегнул ворот. Шея у него была мощной, загорелой. Под белой тканью рубашки угадывалась сильная мускулатура. Впрочем, стыдливым бугорком намечался и животик. А в выражении лица генерала мелькали, в зависимости от хода беседы, несколько легко читаемых чувств. Было в нем что-то мальчишески детское, и он, видимо, подозревал в себе это качество. Каждую рюмку свирепо пил до дна, плотно по-солдатски закусывал. После тоста за Красную армию он, вдруг разволновавшись, резко скомандовал: «Встать!» Мгновенно вскочил сам и, вдохнув торжественно приятным густым баритоном, выговорил: «Артиллеристы! Сталин дал приказ! Артиллеристы зовет отчизна нас!» Застолье дружно вступило, грянуло, слова сами собой шли на язык. После песни рассаживались оживленные, сплоченные, как после удачного без потерь боя. Земфира обвела белыми полными руками генерала и несколько раз чувственно чмокнула его в обильно подбитый сединой жесткий висок. Он улыбнулся мягко, смущенно. Земфира восхищалась. «Но не лапочка ли?» Она уже давно была пьяна и чувствовала себя совершенно свободно среди давно знакомых и едва знакомых ей людей. «Коля! Это же золотой души человек! Это чудо! Вот у меня бриллианты!» Она отважно тряхнула головой башни. В мочках ушей сверкнули две голубоватые капли. Она подняла над столом руки, унизанные перстнями. «Мне наплевать на все эти! Камешки не главное, ведь правда, Коль? Вот вы здесь все такие умные, рассуждаете и думаете, я пьяная дура. Ха, какая же я дура, если такого мужика оторвала?» «Оторвала и воспитала. Коль!» Она покровительственно погладила генеральскую бурую щеку за бриллиантиной на маникюренной рукой. «Ну, не обижайся, Коля. Петрович, ты меня знаешь давно, ну скажи им». Петрович кивнул, открыл было рот, но тут же закрыл. Земфира продолжала. «Коля умнейший человек! Я вам больше скажу. Это Ломоносов наших дней. Из деревни, из нищеты, голь перекатная, без отца. Отец войны инвалидом пришел, слепой, рано умер. Царство небесное! Коль, ну расскажи им, расскажи». «Да ладно, я сама расскажу. У них была корова. Мать подоит все молоко на продажу. Себе в дом ни капли, четверо детей надо поднимать. Он дачником трехлитровую банку носил еврейской семье. Те молоко перельют, а он назад идет, зачерпнет воды из ручья, вроде банку полощет, а сам пьет, пьет украдкой. Вот жизнь была! Желуди жрали!» За изобильным, с изысканными деликатесами столом стояла неловкая тишина. Пахло майонезом, закусками.